Глава 8. Винчер перенес стул ближе к кровати королевы и с разрешения короля сел. Плащ так и не снял, лишь бросил шляпу в ноги к сестре. Она улыбнулась ему и дернула завязки ночного чепца. Казалось, они душили ее. Но даже от такого небольшого усилия на лбу королевы выступил пот. Она потянулась к брату, и Цезарь взял ее за руку. Прижался губами, основательно придавив меня в наклоне, но я стерпела. «В какой части королевства феи еще не объявились?» Винчер распрямился, посмотрел на его величество. Король, правильно поняв вопрос, нахмурился. Подошел к столу, на котором была разложена карта мира. «Со стороны Сагузской империи сведения еще не поступали. Там пограничников беспокоит только камни. Думаешь, опять имперцы?» «Но чего они добиваются? Силой заставить дать им выход к морю?» Королева приподнялась и положила под спину еще одну подушку. «Ну, допустим, они оттянут наши войска от столицы, возмутив юг, запад и север. А дальше что?» «Раз камни под городской стеной, то их цель – королевский дворец». Венчур прямо посмотрел на короля. «Боюсь, время мелких стычек закончились. Они хотят обезглавить Иеракию и получить не только выход к морю, но и всю страну. Вам нужно оставить дворец и перебраться в резиденцию, к дочери. Горная крепость лучше защищена». «Покинуть столицу? Ну нет». Королева сдернула с головы чепец, обнажив черные, как у Венчура, волосы. «Это мой дом, и я не брошу его на радость имперцам. Вы оставите дочь сиротой. Мы доверим ее судьбу тебе». Король подошел к супруге с другой стороны постели и взял ее за руку. Венценосные особо твердо смотрели на Венчура. «Нам и так недолго осталось. Патрисия не дает больше года». Венчур застонал и горестно покачал головой. Ему не нравилось упрямство супругов. «Почему ты в плаще, Цезарь?» Сестра посмотрела на него ласково. «Тебе холодно или опять ранен?» «Я не один». Он похлопал по плащу, чем удивил королеву. В ее глазах поселилось сомнение, здоров ли он. «Прежде чем я покажу свою находку, хочу кое-что пояснить. Патрисия, помнишь историю появления в нашем королевстве девушки, которая была похожа на первую супругу маршала Дарков, словно близнец?» «Ты говоришь о его нынешней супруге леди Любови?» Королева фыркнула. «Мол, конечно же, помнит». «Я встретил еще одну землянку, и она здесь, со мной». У королевы взгляд вновь сделался тревожным. «Нет, все-таки брат ранен и сейчас бредит. Какая землянка поместится под плащом? Там даже не ребенок». «Я думаю, новая гостья явилась в Иеракию, чтобы спасти всех нас, как Любови была поручена миссия спасти маршала. Триединый бог милостив и не оставляет своих чад в беде». «Хвала ему!» — в два голоса отозвались король и королева. «Но предупреждаю, моя подопечная заколдована, я пока не знаю, как снять проклятие». Паромщик распахнул плащ, совсем как маньяк на темной аллее парка. Я подняла голову, уставилась на парочку венценосных монархов. Они уставились на меня. «Цезарь, это же фея!» Голос королевы дрожал. Она испугалась. Как неосмотрительно со стороны Венчура волновать больную женщину. Не мог более подробно рассказать о землянке и ее связи с бабой Любой, прежде чем являть кошку. «Нам описали, как выглядит сирена, которая уводит женщин и детей в туман». Король говорил осторожно и не спускал с меня глаз. «Это не кошка, это женщина. Очень красивая женщина, которая обретает себя только ночью». Венчур погладил меня по голове. Я заурчала, но не от желания нежиться под рукой благодетеля, а чтобы показать, что я миролюбива и не опасна. «Ты очарован сиреной, милый!» По лицу королевы пошли пятна. Она боялась за брата. «Я вижу по твоему взгляду, с такой любовью не смотрят на бродячую кошку. она того стоит». Паромщик улыбнулся мне, а я вся съежилась от страха. Чувствовал, что родственников благодетеля не переубедить. На их стороне сила, а значит, мне конец. Я видела, как королева жала руку супруга, как тот потянулся к кинжалу, висящему на поясе. От Винчера тоже не скрылись телодвижения монарха. Тот передвинулся, готовясь метнуть оружие. «Больше ни шагу», — предупредил паромщик, поднимаясь со стула. «День не сирена. Придет ночь, и я докажу». «Что за странное имя, Цезарь? Она сама тебе его назвала?» Королева волновалась и пыталась отвлечь брата. «День сказала, что она с земли. Она была знакома с супругой маршала, пока та жила в их мире. Любовь дружила с бабушкой День». «Сирены тем и опасны, милый, что могут напеть что угодно. Ты не заметишь, как попадешь под их очарование». «Я сейчас пойду к себе, а когда День вновь станет женщиной, мы вернемся. Ждите, она сама все объяснит». Он попятился к двери, прижимая меня к себе. Опасался, что король все же попытается его задержать? Монарх Эйракии не верил, что Венчур находится в добром здравии. Я видела это по его глазам. «Цезарь», — окликнула его королева, — «я позову лекаря». «Предупреждаю», — голос Венчура звенел металлом. «Если кто-то приблизится к моему дому, я его убью. Очень печально, Патрисия, что ты мне не поверила». Дверь закрылась, и паромщик, зло смерив взглядом замершую стражу, быстро пошел по коридору. Поблуждав немного по дворцу, он выбрался через зимний сад в парк, где вскоре среди зелени показался небольшой флигель. «Вот мы и дома», — сказал паромщик, торопливо поднимаясь на обширную веранду. В окнах горел свет, что меня насторожило. Неужели он жил не один, и кто-то его ждал? Потому как Венчур резко дернул дверь, я почувствовал, что хозяин дома тоже недоумевает, почему-то открыто. «Кто здесь?» — спросил он громко, замерев на пороге просторного помещения, утопающего в цветах. Вазы с пионами и розами стояли повсюду. От сладкого запаха кружилась голова. Вони, а мне кошки именно так чудилось, добавляли ароматические свечи. Я вытянул шею, чтобы осмотреться. Судя по каменной полке, уставленной статуэтками, и по мягким диванам с креслами, заваленных подушечками, в доме жила женщина. «Что за черт?» В голосе Венчура слышалось недоумение. «Ах, Цезарь, ты уже вернулся, милый. Почему так долго? Целых две недели я скучала по твоим губам». Из покоев слева выплыла блондинка с ушами, как у эльфов, и капризно скривила пухлый рот. Так вот, какие женщины нравятся паромщику. Одетая в короткую голубую тунику, накинутую на обнаженное тело, эльфийка нарочито выставляла свои богатства. Сквозь тонкую ткань просвечивали тяжелые полушария груди с темными ореолами сосков. Девушка подошла к Венчуру, покачивая полными бедрами. Нарочито медленно, красуясь, подняла руки и повисла на его шее, заодно придавив мягким бюстом меня. Она делала вид, что не замечает на руках паромщика кошку, пока я не зашипела. Блондинке пришлось прервать поцелуй. Она отлепила губы от Венчура с характерным чмок и перевела взгляд на меня. «Ох, какое милое существо!» — пропела она, не замечая, как напрягся мужчина. «Это подарок мне?» «Спасибо, милый. Только оставь зверушку на веранде, а то обгадит пол. А я ненавижу наступать на неприятности». Венчур не собирался выбрасывать кошку вон. Прошел со мной на руках к камину и опустил меня в кресло. Распрямившись, сложил руки за спиной. «Что ты здесь делаешь, Хлоя?» — спросил он холодно. — «Я же велел тебе покинуть дворец». — «Жду тебя, милый». Она подалась вперед, всем телом показывая, как сильно тосковала. Я смотрела на паромщика с высоты кресла. Но даже отсюда было заметно, что блондинка оставила на его губах помаду. Небось, накрасилась, когда заметила приближение любовника к флигелю. Я слезами окропила не одну подушку. Даже слуги поняли, насколько сильно я люблю тебя. Замучились сушить. Я фыркнула. Так вот зачем столько подушек. Она использовала их вместо носовых платков. Изящные пальцы эльфийки потянулись к завязкам туники. Она собирается отдаться Венчеру прямо здесь, при мне? Да кто она вообще такая? Моя шерсть на загривке встала дыбом, а хвост, всегда весело торчавший вверх, вдруг начал больно бить по бокам. Я ревновала. Паромщик опустил руку и почесал меня между ушками, чтобы я успокоилась. Когда туника скользнула к ногам блондинки, Венчер переместил ладони и закрыл мне глаза. Но я только начала нервничать, поэтому извернулась и укусила его за палец. Внимание благодетеля тут же переключилось на меня, что сильно разозлило Хлою. Она рывком кинулась ко мне и схватила за шиворот. «Вихербенастроу!» прошипела она через зубы. Не обращая внимания на рык Венчура, не ожидавшего такой наглости, эльфийка выкинула меня за дверь и закрыла ее на ключ. Я слышала, как щелкнул замок. «Это что же? Мужики так падки на голых баб, что готовы пожертвовать кошкой? А он ведь знал, что я непростая». От осознания, что мне предпочли сисястую нахалку, сделалось так горько, что я пошла, куда глаза глядят. А в голове крутилось и крутилось незнакомое ругательство. «Вихербенастроу! Вихербенастроу!» Неожиданно смысл незнакомых слов стал непонятен. Хлоя сказала: «Он мой, сестра». «Сестра? Но почему сестра?» Я остановилась, и в этот момент я услышала пение. Голос Хлои был красив, чистый, чарующий. На том же языке, который я вдруг стала понимать, она призналась Венчеру в любви. «Закрой глаза, и я твоя. От алых губ до пальцев ног. Разжег во мне любви пожар, и сердце взять навеки смог. Я отплачу восторгом чувств, утонем мы в блаженстве вновь. А после я тебя убью и выпью без остатка кровь». Я аж подпрыгнула, услышав слова, которые не могла произнести любящая женщина. Я теперь со всей отчетливостью поняла, почему Хлоя назвала меня сестрой. Она — фея! И решила, что я из их компании. Паромщик попался в сети коварных тварей, не подозревая, что одну из них впустил в свой дом еще до того, как отправился в дальний путь. Так вот почему они его не тронули, когда Венчур ехал через туманный лес. Феи знали, что сестра вовсю работает с важным клиентом, и не стали ей мешать. И пропавшие генералы герцога Дарков без сомнения стали жертвами таких же любящих дамочек. Не только выпили кровь, но и обглодали до косточек. Вот же твари! Со всех лап я понеслась назад. Стукнулась тушкой о дверь. Но во мне не было столько сил, чтобы выбить ее кошачьим плечом. Я бежала дом, и единственное, что нашла открытым, — чердачное окно. Меня затрясло от осознания. Пока я до него доберусь, цепляясь за стены, паромщик будет мертв. Влюбленная кошка — это нечто от дьявола. Я полезла на дерево, растущее рядом с домом. Снизу мне казалось, что его ветви касаются крыши, но я ошибалась. Даже самая тонкая была слишком далеко от слухового окна, чтобы я смогла преодолеть расстояние в прыжке. И тут я вспомнила, что у меня есть крылья,